Глава 4. Исследователи Африки Барт Ричардсон, Овербек, Верне, Брюн Роле, Пенни, Андре Дивно, Миани, Гийом Лежан, Брюс, Крапф и Ребман, Мезан, Рошер, Бертон и Спик. Воздушный путь, которого собирался придерживаться доктор Фергюсон, был им выбран далеко не случайно. Он серьезно обдумал, откуда надо начать свой полет, и у него были основательные причины, чтобы подняться именно с острова Занзибар. Расположен этот остров на восточном побережье Африки на 6 градусов южной широты, то есть на 430 миль ниже экватора. Миля равна 1,609 тысячных километров. Именно отсюда отправилась незадолго до этого последняя экспедиция, посланная к Великим озерам для открытия истоков Нила. Нужно заметить, что Фергюсон имел в виду связать результаты двух главных исследований — доктора Барта в 1849 году и лейтенантов Бертона и Спика в 1858. Доктор Барт, уроженец Гамбурга, получил разрешение присоединиться вместе со своим соотечественником Овербергом к экспедиции англичанина Ричардсона, направлявшейся в Судан. Эта обширная страна лежит между 15 и 10 градусом северной широты, и чтобы добраться до нее, нужно проникнуть вглубь Африки на 1500 миль. До сих пор она была известна только по путешествиям Денхэма, Клапертона и Оуднея 1822-1824 годы. Ричардсон, Барт и Овербек, стремясь продвинуться дальше, прибыли сначала, как и предшественники их, в Тунис и Триполи, а оттуда в столицу Фецаны-Мурзук. Тут они уклоняются от направления, перпендикулярного экватору, и делают крюк на запад, городу Гад. Проводники у них туареги, и это создает немало затруднений. После всяких грабежей, оскорблений, вооруженных нападений, их караван, наконец, прибывает в обширный оазис Асбен. Доктор Барт здесь расстается на время со своими спутниками, чтобы предпринять экскурсию в город Агадес. По его возвращении вся экспедиция 12 декабря снова пускается в путь. По прибытии в провинцию Дамергу путешественники разделяются, и Барт направляется в город Кано, которого достигает только благодаря своему терпению и раздаче больших сумм в виде своего рода дани. Несмотря на сильную лихорадку, доктор Барт 7 марта покидает этот город в сопровождении одного только слуги. Главной целью его путешествия является обследование озера Чад, от которого он находится на расстоянии 350 миль. Подвигаясь на восток, Барт добирается до города Цуриколло в королевстве Борну, этого ядра Великой Центральной Африканской империи. Здесь он узнает о смерти главы экспедиции Ричардсона, погибшего от переутомления и лишений. Барт направляется дальше, сначала в город Кука, столицу Борну, расположенную на берегу озера Чад, а затем в город Нгуру, которого и достигает спустя 3 недели, 14 апреля, через 12,5 месяцев после своего отправления из Триполи. Вместе с Овербергом он направляется 29 марта в царство Адамауа, к югу от того же озера Чад. Здесь он достигает Йола, города, расположенного немного южнее 4 градуса северной широты. Это самый южный пункт, куда удается добраться отважному путешественнику. В августе Барт возвращается в город Кука, откуда отправляется в Мандару, Баргими, Канем и достигает самого восточного пункта своих странствований, города Масенья, расположенного на 17 градусе 20 минуты восточной долготы. После смерти своего последнего спутника Овербега доктор Барт 25 ноября 1852 года идет дальше на запад, посещает Сокото, переправляется через Никер и, наконец, добирается до Тимбукту, где томится в течение долгих 8 месяцев, перенося оскорбление шейха, дурное обращение и нужду. Но наступает момент, когда пребывание христианина в Тимбукту уже не может быть терпимо. Фулахи открыто грозят городу осадой, и 17 марта 1854 года Барту приходится бежать на границу страны, где он скрывается в течение 33 дней, терпя страшные лишения. Отсюда в ноябре ему удается добраться сначала до Кана, а затем до города Кука, Прожив здесь 4 месяца, он снова идет по пути Денхэма. Триполи доктор достиг только в августе 1855 года. А 6 сентября того же года он, единственный из членов экспедиции, приезжает в Лондон. Таковы в общих чертах отважные странствования доктора Барта. Самуэль Фергюсон отметил особенно тщательно, что Барт достиг 4 градусов северной широты и 17 градусов восточной долготы. Посмотрим, что делали в это время лейтенанты Бертон и Спик в Восточной Африке. Различным экспедициям, поднимавшимся вверх по Нилу, ни разу не удалось достичь таинственных истоков этой реки. По сообщению Фердинанда Берне, немецкого врача, экспедиция, отправившаяся вглубь Африки в 1840 году под покровительством Махмета Али, остановилась в Гондокоро между 4 и 5 северными параллелями. В 1855 году Брюн Руле, савойец, назначенный консулом Сардинии в Восточный Судан взамен умершего Водея, выехал из Хартума под именем купца Якуба, торгующего камедью и слоновой костью. Он достиг Белинии, расположенной за 4 градусом. Здесь он заболел и вернулся в Хартум, где умер в 1857 году. Ни доктор Пиней, начальник египетской медицинской службы, который добрался на небольшом пароходе до местности, расположенной на градус ниже Гондокора, и, вернувшись в Хартум, умер там от истощения, ни венецианец Миани, обогнувший водопады под Гондокора и достигший второй параллели, ни мальтийский купец Андреа де Боно, прошедший несколько дальше по Нилу, не могли переступить через эту заколдованную черту. В 1859 году Гийом Лежан по поручению французского правительства отправился в Хартум по Красному морю и отплыл по Нилу с 20 солдатами и экипажем, насчитывавшим 12 матросов, но и он не смог двинуться дальше Гондокора. Жизнь его была в большой опасности. Экспедиция, во главе которой стоял де Эскейрак де Лотюр, тоже пыталась достигнуть истоков Нила. Но путешественников останавливал все тот же роковой предел. Посланцы Нерона некогда достигли 9 градуса северной широты. Следовательно, за 18 столетий было выиграно каких-нибудь 5 или 6 градусов, то есть от 300 до 360 географических миль. Некоторые из путешественников пытались достигнуть истоков Нила, взяв за отправной пункт восточный берег Африки. Шотландец Брюс, путешествие которого продолжалось с 1768 до 1772 года, выехал из абиссинского порта Масауа, пересек область Тигре, побывал на развалинах Аксума, обнаружил истоки Нила там, где их не было, и не добился никаких серьезных результатов. В 1844 году доктор Крапф, английский миссионер, основал миссию в Монбазе, недалеко от Занзибара, и открыл вместе со священником Рабманом две горы на расстоянии 300 миль от берега. Это горы Килиманджаро и Кения, на которых недавно поднялись Хейглин и Торнтон. В 1845 году француз Мезан высадился один в Багамайо напротив Занзибара и добрался до Джеламора, где погиб под жестокими пытками, которым его подверг вождь одного из племен. В 1859 году в августе молодой путешественник Рошер из Гамбурга, присоединившись к каравану арабских купцов, дошел до озера Ньяса, где был застигнут во время сна и убит. Наконец, в 1857 году лейтенанты Бертон и Спик, два офицера бенгальской армии, были посланы Лондонским географическим обществом исследовать Великие озера Африки. 17 июля они покинули Занзибар и направились прямо на запад. После 4 месяцев неслыханных мучений, багаж их был разграблен, а носильщики перебиты, они достигли Казеха, сборного пункта купцов и караванов в области Лунных гор, и собрали здесь драгоценный материал о бытии, управлении, религии, фауне и флоре страны. Отсюда они двинулись к первому из великих озер – Танганьике, расположенному между 3 и 8 градусом южной широты. Добрались они до него 14 февраля 1858 года. Наши путешественники ознакомились там с различными племенами, большая часть их людоеды, жившими по берегам озера. В обратный путь они пустились 26 мая и 20 июня были уже снова в Казахе. Тут Бертон заболел и несколько месяцев пролежал в постели. Спик же воспользовался этим временем, чтобы пройти более 300 миль к северу, к озеру Укереве. Достиг он этого озера 3 августа, но ему удалось осмотреть лишь небольшую часть его, расположенную на 2 градуса 30 минут южной широты. Спик вернулся в Казах 25 августа и вскоре вместе с Бертоном направился к Занзибару, куда путешественники прибыли только в марте следующего года. Отсюда эти два смелых исследователя отбыли в Англию. Парижское географическое общество присудило им премию. Доктор Фергюсон не преминул с обычной своей точностью отметить, что эта последняя экспедиция не перешла 2 градус южной широты и 29 градус восточной долготы. Итак, цель доктора Фергюсона заключалась в том, чтобы соединить исследования Барта с позднейшими исследованиями Бертона и Спика. Для этого надо было продвинуться вглубь африканского материка более чем на 12 градусов.